Однако на этом поиске зашли в тупик. Коваленко связался с ВВР в Лас-Вегасе и просил объявить зеленый Ниссан в розыск. Затем позвонил в Дублин и уломал сотрудников гарды тайно заглянуть в квартиру Берка. «Нам стало известно, — врал он, — что готовится покушение на его жизнь, и поскольку он исчез, стоило бы проверить, вдруг уже убит в собственной квартире. Ну и коль скоро вы все равно там будете, пожалуйста, снимите копию с винчестерового компьютера. Содержащиеся в нем сведения помогут нам защитить вашего соотечественника от международных преступников, разумеется, если он еще жив». Через 18 часов у него уже было имя американца, про которого так истерично верещала Андреа Кэббот. Уилсон. Джек Уилсон. Глава 47. Лас-Вегас. 16 июня. Уилсон был вне себя от волнения. Самолет приземлился полчаса назад, а Ирина все не выходила и не выходила. Неужели какие-то проблемы с чиновниками иммиграционной службы? Уилсон сжимал в руках огромный букет алых роз и напряженно высматривал в толпе свою невесту. Людей, которые прилетали в Лас-Вегас, им было немножечко жалко. Такие радостные лица, столько ожидания в глазах. Те, кто задержится тут до 22-го, ожидает суровая судьба. Лас-Вегас — город такой же искусственный, как тот отель «Парус» в Арабских Эмиратах, в котором Уилсон однажды обедал с Беловым. Лас-Вегас, где 19 из 20 самых больших в мире отелей, тоже вырос среди пустыни. Он дитя современных технологий, потому раб электричества. Если вырубить кондиционеры, отели превратятся в сауны. В июне температура только ночами падает ниже 30 по Цельсию, без электричества. И электроники сдохнут все насосы. Вся дорогая и сложная система водоснабжения города превратится в мили и мили бессмысленных подземных труб, а запасы воды закончатся стремительно. Ближайшим доступным источником воды станет озеро Мид. 40 миль через пустыню. Но туда побегут не сразу. Сначала будут долго уповать на то, что все уладится, как в Кулпепере. Однако все будет иначе. Из Кулпепера можно было бежать в соседний город, где жизнь осталась нормальной. После дня летнего солнцестояния бежать будет некуда. Вся Америка превратится в один большой Кулпепер. Но кто из жителей Лас-Вегаса и сотен тысяч его гостей способен добраться до озера Мид 40 миль по жаре и песку? При этом много воды и пищи с собой не возьмешь. Да и кто из остающихся поделится водой и пищей? К этому моменту все будут как звери. Начнется война за выживание. Возникнут банды или племена и пойдут резать друг дружку. Интересно, сколько времени понадобится людям для полного одичания в таких условиях? Неделя, месяц? Уилсон, подсчитав кое-что в голове, пришел к выводу. Не больше 2 месяцев. Его глаз выхватывал из толпы прибывающих тех, кто погибнет первым. Женщина в инвалидном кресле, девушка с младенцем, одышливо пыхтящий толстяк. Ну и Мэнди Фаллони, конечно, не выживет. Молодые затопчут. Уилсон не раз подумывал забрать приемную мать в ленивые пчелки, однако в конце концов отказался от этой безумной затеи. Мэнди было прошлым, в котором он не рисковал появляться по 2 причинам. Там могли поджидать агенты спецслужб, еще более страшные демоны совести. Боже, вот она, Ирина, с немножко потерянным видом катит за собою черный чемодан на колесиках. Синие элегантные платья, озабоченно наморщенный высокий лоб. Уилсон замахал поднятой рукой. «Ирина!» Она посмотрела в его сторону. Дивный, полный застенчивого восторга взгляд. Уилсон, не чуя под собой ног, от радостного возбуждения устремился к ней. Они обнялись. Он ощутил ее тело, ее аромат. Она была здесь, она была из плоти и крови, его осуществленная мечта. Показывать Ирине Лас-Вегас было все равно, что водить ребенка по Диснейленду. Сам Уилсон презирал этот город-выскочку, показная роскошь и дебильная архитектурная эклектика. Но восторг Ирины заражал его. Со стороны он казался счастливым отцом, который, наконец, нашел, чем порадовать дочку-капризулю. С его лица не сходила глуповатая и довольная улыбка. Ирине нравилось все. И причудливые небоскребы отелей, и казино, и фантастические фонтаны, и пестрые толпы людей, и Эйфелева башня недомерок в квартале от Сусально-Пряничной Венеции. В холле отеля «Мираж» она ахала и охала, а в многоквартирный номер, войдя, она совсем потеряла голову. «Ты имеешь шутку надо мной?» — приговаривала она. «Это музей, это Эрмитаж, здесь нельзя жить». На самом деле глаза ее светились непосредственной детской радостью. «Так жить можно и естественно, и даже обязательно, а все, что было с ней раньше, просто досадное недоразумение». Ирина обижала весь номер. Дивная мебель, зеркала, мини-бар, гигантский телевизор. Если выключить свет в ванную, можно спутать с танцевальным залом. Совершив кругосветное путешествие по комнатам, Ирина запыхалась и упала на огромную кровать в спальне. Весело хохоча она качалась на перине. Уилсон присоединился к ней. И скоро они слились в долгом поцелуе. Таком поцелуе, который чувствуешь каждой молекулой тела. И потом, совершенно естественно, они стали раздеваться, чтобы слиться не только губами, но и телами. Когда он снял сорочку, Ирина впервые увидела его голый торс при полном свете. Украинка открыла рот от удивления. «На тебе картинки кругом!» Озадаченно выдохнула она.